Шаг третий. Истинное желание. Если процесс нормализации веса не будет подкреплен сильным желанием похудеть, то постепенно ваша воля к победе сойдет на нет. Действительно, в начале каждого действия лежит желание. Никакой способ похудения невозможен без волевого усилия. Вся наша жизнь – это сплошная череда проявления воли. Даже сейчас, читая книгу, вы проявляете некоторое волевое усилие. Через волю мы проецируем себя в будущее. А желание начать данный процесс и олицетворяет собой стремление изменить будущее. Чем сильнее желание похудеть, тем больше шансов добиться положительных результатов. В то же время недопустимо формальное отношение к лечению. В моей практике были случаи, когда некоторые пациенты приходили на прием с формальным желанием нормализовать свой вес. При истинном желании пациент принимает активное участие в процессе лечения, стремится добиться положительных результатов, а при формальном не прилагает для этого никаких усилий. Формальное желание сподвигает пациентов прийти на лечение, потому что это модно, их уговорили подруги или заставил муж. То есть у них еще не сформировалось истинное желание лечиться. Их приход почти случайен. В этих случаях лечение оказывается малоэффективным, так как истинное стремление похудеть заблокировано у них неверием в выполнимость этого, а также страхом перед каким-либо действием и проявлением воли. Бездействие пациента мотивируется желанием покоя, так как его инертность затмевает стремление измениться. Пациенты не верят в собственное излечение, поэтому со временем свыкаются со своим весом и положением. Они знают, что им нужно похудеть, но не испытывают истинного желания это сделать. Для того, чтобы у вас появилось сильное желание изменить свою фигуру, вы должны, во-первых, поверить в тот способ похудения, который выбрали. Во-вторых, поверить в себя и в успех лечения. В-третьих, иметь серьезное осознание для того, чтобы заняться нормализацией веса. У вас должен быть сильный мотив к лечению. Вы должны ответить на вопрос, зачем мне нужно это лечение? Но это уже четвертое условие успеха.